Люк Бессон, Артур и война двух миров. Книга четвертая. Роман. Для среднего и старшего школьного возраста. Перевод с французского Елены Морозовой. Москва. Махаон. Азбука Аттикус. 2014 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.